Александра. Ну что же так долго? Первыми нас встречают истеричные нотки в голосе Анжелы, и только потом целая орава знакомых и малознакомых мне лиц. В доме настолько много людей, что я прогреваюсь мгновенно, как в бане, словно не было танцев на ледяном полу в затерянном домике и наших безумных кувырканий в снегу. «Вас что, с Аляски везли?» — восклицает Лика, бросаясь к сыну. Максим сдержанно обнимает мать, пока она от души обхватывает его за шею. Наши взгляды с подругой пересекаются, и, не выдерживая огнестрельных выстрелов, исходящих из ее глаз, я стыдливо опускаю взор. Черт! Конец дружбы! Тут и говорить не о чем. Анжела обо всем догадалась. Вера с Кристиной налетают на меня, помогая раздеться, пока вокруг творится легкая суета и стоит взволнованный гомон. Из-за такого обилия людей я ощущаю происходящее нереальным сном и испытываю максимальную неловкость за свое ночное горячее рандеву. Очевидно, что все дико рады нас видеть, и никто бы не хотел сегодня проснуться от новостей, что молодая парочка погибла в лесу от обморожения. Они меня потеряли, а я в это время... «Саш, чай с малиной ждет!» Кристина тянет меня на кухню, незаметно подмигивая. Словно в тумане я следую за ней, стараясь не обращать внимания на то, что Максима окружили не только друзья, подруги и мать, но и рядом вьется темноволосая девушка с ярко-голубыми глазами и пухлыми губами. Одним словом, куколка. Да и по возрасту Максу идеально подходит. Припоминаю, что уже видела эту девушку раньше. Она и ее белокурая подружка стояли с Максимом возле спа-центра, когда я выходила. То, что брюнетка кричала мне вслед, забыть непросто, как и часть случайно подслушанного диалога. А объяснения Довлатова теперь кажутся весьма и весьма сомнительными. «Как хорошо, что ты здесь, Максим!» — доносится до меня ее томное воркование. «В целом у меня не остается сомнений в том, что он не просто душа компании, но и лидер во всех отношениях. Девиц вокруг него крутится море. И всегда будет много. Блондинка, которая якобы нечаянно залезла в его кровать, тоже здесь. И еще несколько незнакомых смазливых девчонок. Разбираться, кто кому и кем приходится, у меня нет ни малейшего желания. Мне с лихвой хватило Олега, до сих пор пользующегося повышенным женским вниманием. Причем пользующегося во всех смыслах этого слова. С другой стороны, я так устала сравнивать себя с кем-то, думать о том, что я та, от которой можно уйти, от которой можно легко отказаться. Очевидно, я не моложе многих красавиц из окружения Максима и, возможно, даже не самая красивая из них. Я не модель, не хожу по осколкам разбитых сердец своих поклонников. И у меня уйма тараканов в голове, в которых я порой сама не могу разобраться. Но именно я могла бы дать ему куда больше, чем любая другая девушка. Я просто это знаю, чувствую. Нас связывает не только взаимное притяжение и химия, но и безусловный комфорт и легкость, которые мы испытываем друг с другом. Это дорогого стоит найти своего человека, и было бы глупо упускать такой шанс. Вероятно, Макс прав. Сначала все должны успокоиться, прийти в себя, а потом мы выдадим им правду как есть. Анжеле в первую очередь. Олег хоть и приедет сюда, но прошлого не изменит. Его извинения не растопят мое сердце. «Ну как покатался, Макс, от души? Я уж думал, ты с переломанными конечностями на предгорье лежишь. Такую ночь не забудешь, да?» Пока Максима засыпают вопросами, я устраиваюсь на кухне, наслаждаясь горячим чаем. Кристина с Верой явно намерены на допрос с пристрастием, хотя я лично мечтаю о том, чтобы принять ванную в одиночестве. «Саш, ну как оно было?» «Да, чем вы там занимались?» Изгибая бровь, уточняет Крис, а я нервно оглядываюсь по сторонам, стараясь убедиться в том, что Анжелы нет рядом. «С Максом не замерзнешь, не так ли?» «Девочки, мы правда могли умереть. Если бы домик был не прогрет, я не знаю, чем это все могло кончиться», — по факту выкладываю я. «Лучше скажите, что Анжела очень злая на меня». «Ей нужно время», — задумчивым тоном замечает Вера. «Я думаю, что она примет любой исход, если Максим убедит ее, но подругу ты потеряешь. И ты прости, Саш, но я ее понимаю». «В чем именно?» «Для своего ребенка всегда хочется лучшего. В голове Анжелы лучшее — это перспективная ровесница. Да и подстроить ее под себя удобнее будет. Она боится потерять сына. Вот и все. Поймут лишь те, у кого есть дети. Вера слишком поздно прикусывает язык. Понимаю, что она этой фразой не хотела меня обидеть. Но каждое слово подобно повороту рукояти ножа в эпицентре грудной клетки. «Саш, не парься ты так. Сепарация им в помощь. Терапия всем нужна», — ворчит Крис, испепеляя недовольным взглядом Веру, что без зазрения совести сыплет мне соль на раны. В следующее мгновение в кухню вваливается Максим с друзьями и голубоглазой девушкой. Он явно хочет отозвать меня в сторону, но я прячу взгляд, утыкаясь в кружку с чаем. Немного напрягаюсь всем телом, услышав, как он начинает кашлять. Нехороший кашель, как надрывный лай. «Выпей сразу, чтобы не разболеться. Тянусь к аптечке, чтобы приготовить ему лекарства». Действия четкие, знакомые, выверенные. Я привыкла заботиться об Олеге и много раз ставила его на ноги за 3 дня. Немного клюквенного морса, немного молока с медом, парочка ингаляций, и Максим будет как новенький. Да только едва ли у меня будет возможность о нем позаботиться. Стоит мне лишь вспомнить о бывшем муже, как входная дверь открывается и закрывается изнутри, и мы все оборачиваемся на этот звук. Через пару минут на кухне появляется Олег, слегка вспотевший, порозовевший и явно обеспокоенный. Наши взгляды пересекаются, и я неотрывно смотрю в до боли родные глаза, пытаясь прочитать послание, что они мне несут. А там вина. Так много вины, что у меня невольно сердце сжимается, хоть и не собираюсь слабину давать и прощать его. Олег выглядит с иголочки, как всегда. Идеальный серый костюм сидит на нем, как влитой, и служит ему стальными латами от обвиняющих взоров моих подруг. В юности он был сумасшедшим красавцем. А сейчас, как хорошее вино, не дурнеет, и с каждым годом становится только лучше. Нам часто говорили, что мы красивая пара, поскольку я все держала в себе и ссоры из избы не выносила. «Сашенька», — сдавленно выдыхает он, впиваясь в меня собственническим взглядом. «Макс, поехали в наш коттедж. Мы там тебя быстро вылечим». Очевидно, друзья Максима почувствовали, что пахнет жареным, и решили ликвидировать его из намечающейся семейной драмы. Зря стараются. Никакой драмы не планируется. «Я тут побуду», — упрямо твердит Макс, едва ли не закрывая меня всем телом от обзора мужа. «Макс, уходи», — по-хорошему прошу я тихим шепотом, бросая на него взгляд из-под полуопущенных ресниц. «Потом поговорим», — добавляю одними губами. Желваки его снова бугрятся. Мой страстный и готовый до последнего отстаивать свои права на меня мальчик явно не желает оставлять меня наедине с Олегом. Но выхода у него нет. Эта девица к нему липнет, не переставая, и, очевидно, он хочет сбросить этот балласт, чтобы не давать мне лишний повод для ревности и для того, чтобы я потом приводила аргументы против наших отношений. Когда Макс и компания все же покидают дом, за спиной Олега неминуемо возникает Анжела. «Где Максим?» «С друзьями ушел». Кристина и Вера едва ли не с попкорном в руках наблюдают за разворачивающимся перед ними сериалом. Их взгляды перескакивают с меня на Олега и обратно. А кроме Сашенька, я от него еще так ничего и не услышала. «Мне нужно идти к себе. Вы простите, я тоже плохо себя чувствую». Сквозь сжатые челюсти заявляю я. «Не хочу видеть Олега. Зачем он приехал?» «Саша!» Олег мчится за мной, как только я забегаю вверх по лестнице. «Саша!» — кричит муж мне вслед. Но я с хлопком закрываю дверь и поворачиваю замок. Тяжело дыша, обнимаю себя за плечи, пытаясь утихомирить фантомную боль в груди, разрастающуюся со скоростью света. Меня тошнит, желудок скручивает. Я не могу справиться со своими эмоциями, к которым добавилось чувство вины за то, что переспала с Максимом, задолго до официального развода. Сожаление, боль, радость, страсть, неспособность простить и отпустить бывшего. Внутри варится целый коктейль из чувств, и я пока не знаю, как со всем этим, черт возьми, справлюсь. «Саша, открой!» — кричит муж, нервно постукивая по двери. Закрываю глаза, ощущая, как внутренности на ледяные вилы наматывают. Слезы стекают по ресницам, замирая на губах пряной солью. Прислонившись затылком к двери, ощущаю, как Олег ежесекундно стучит по ней, требуя с меня ответа. «Открой, царевна моя!» Уже тише и нежнее добавляет он, ударив по двери крайний раз. «Зачем?» — осипшим голосом только и могу сказать я. «Саш, прости меня, я дурак. Я во всем был неправ. Давай поговорим, прошу тебя». «Разговор ничего не изменит и времени вспять не вернет». «Мне тоже жаль, что не могу вернуть время вспять. Если бы я только мог... Я только сейчас все понял, Саш. Тебе было тяжело, а я... А я не смог справиться с чувством вины. Это из-за меня с малышом нашим так вышло». Бормочет Олег. «А мне только хуже становится. Зачем напоминает?» «Олег, хватит!» «Я люблю тебя, Саш». Искренне, до боли нежно произносит Олег. «Меня словно невидимый зверь душит. Я ответить ему не могу. Знаю я твою любовь, Олег. Поздно». «На меня затмение какое-то нашло. Туман. Как мудак последний поступил, знаю. Но мы все исправим, царевна. Я все исправлю. Нельзя просто так взять и 12 лет жизни перечеркнуть». Он знает, куда давить. «Неужели ты не помнишь, как я с тебя пылинки сдувал, на руках носил? Какая романтика была в наших отношениях? А отдых в Париже помнишь? И как я на гитаре играл тебе, когда мы проплывали под Пон-Нев? А помнишь, как на круизном лайнере катались, провожая закаты? Много же хорошего было, Саш. И будет еще. Нам ребенок нужен. И мы что-нибудь придумаем». Продолжает разрывать мне душу Олег. Теперь мой стыд за горячую ночь с Максом в статусе замужней женщины возрос втрое. И я совершенно запуталась. «А с ней я все оборвал, уволил. Мне никто не нужен, кроме тебя. Открой, Саш». Я сдаюсь, судорожно выдыхая. Открываю дверь в слезах и с мокрым носом. А он обниматься лезет, пытаясь всю зацеловать. «Носик мой красивый». Ласково успокаивает меня Олег, целуя в кончик. Всегда моему носу оды пел, поэтому это ощущается слишком интимно. «Я не простила тебя». Выдавливаю из себя, нехотя принимая его ласку. «Я докажу тебе, что это ненадолго», — упрямо заявляет Олег, но я в ответ лишь пожимаю плечами. «Я люблю тебя, Саш. Я теперь все для тебя сделаю. Всегда буду за тебя». Обхватывая мой подбородок, проникновенно заглядывает мне в глаза. «Не верю». «Поступками докажу», — мотает головой Олег. «Давай сделаем так. Я закончу свой отдых с подругами. В спокойствии и тишине. Вернусь домой, и мы поговорим. Сейчас я не готова. Предлагаю мужу единственную разумную на данный момент сделку». «Саш...» Олег растерянно моргает, пока я медленно вырываюсь из его хватки. «Напиши, когда вернешься домой». Сухо отзываюсь я и исчезаю в ванной, намереваясь отмокать там ближайший час. Шаги Олега раздаются не сразу, но, наконец, он окончательно покидает мою комнату. Не проходит и часа, как мой покой нарушает Анжела, предварительно постучав. Учитывая ее расположение духа, удивительно, что она не вышибла дверь с ноги. «Саш, я хотела с тобой поговорить!» Манерно растягивая слова, она демонстрирует то, что разговор наш будет тяжелым. «Что случилось, Анжел?» Как ни в чем не бывало, отзываюсь я. «Мне нехорошо, я заснуть пытаюсь». Актриса, у которой еще нет Оскара. «У вас все было?» Присаживаясь на мою кровать, хлестким тоном ударяет меня Анжела. «Ничего не было, Лика», — спокойно отвечаю я, непроизвольно опуская взгляд. Пальцы на руках начинаю заламывать, выдавая себя с потрохами. «По глазам все вижу, бесстыдница», — цокая языком, подводит итог Лика. «Давай так». «Я забуду об этом, если это немедленно прекратится!» Она демонстративно взмахивает волосами. «Если нет, то пиздец тебе, милая! Я не отдам тебе сына!» Продолжает уничтожать меня Лика. «Лик, ты мне угрожаешь? А ты еще спорить смеешь? Тебе не кажется, что это лучшее решение в данной ситуации? Ты замужем, очнись!» — рявкает подруга, задыхаясь. «Я тебя не узнаю, Саш. Ты же ему, 10-летнему, новогодний сладкий подарок дарила. Поднимаю взор на Лику, замечая, как дрожат ее губы. Ему уже не 10. Мы взрослые люди, Анжел. Поставь себя на мое место, если бы я спала с твоим сыном. Возмущается Лика, взмахивая руками. Тише ты, умоляю я, поднося палец к губам. Я ставила себя на твое место. Я бы хотела, чтобы мой сын был счастлив и не нарушал закон. Остальное неважно. «Значит, не хочешь по-хорошему?» — фыркает Лика, подарив мне еще один провожающий на экзекуцию взгляд. «Хорошо. Я тебя поняла, дрянь!» Она вскакивает с постели и с хлопком закрывает дверь с другой стороны. Я резко откидываюсь на подушке, закрывая лицо одеялом. «Черт! Вот же попали. А Лика раз на оскорбление перешла, то настроена серьезно. Да и не уверена уже, что смогу простить подобные разговоры. Ей тоже очнуться надо. Лучше бы своей личной жизнью занялась. Меньше бы времени над сыном пыхтела. А Макс мне названивает и сообщения пишет. Не читаю их, и так знаю, что там. Еще через час я спускаюсь в гостиную к ужину. Возможно, стоило бы собрать вещички и покинуть этот дурдом отдыха. Но коллегу возвращаться так рано не хочется. Однако муженек никуда не уехал. Я застаю его, Лику, Крис и Веру внизу за просмотром «Иронии судьбы» и поеданием салатов. «Что происходит?» — нахмурив брови, обращаюсь к Олегу. «Олег останется. Я настояла. Новую пургу обещают. Куда ему вылетать?» Я перевожу взгляд в окно, отмечая, что под светом фонаря не блестит ни одной снежинки. «У нас комнат же больше нет!» «Ты чего, Саш?» Едва ли не опешив от возмущения, встревает в разговор муж. «Олег будет ночевать с тобой, дорогая!» Притворно елейным голоском протягивает Лика. А Крис с Верой в этот момент переглядываются, а затем обе с жалостью смотрят на меня. «Дурдом!» Год продолжается совершенно не так сладко, как начался.